«Ты что, дурак? Ты слепой? Они даже ничего не делали. Только этот старый мастер, я, спас вас, ребята, понятно? Вы должны отдать свой подарок мне, не им. Черт возьми, разве вы не знаете, как быть благодарными?» Чжанху отругал этих троих, а затем уставился на Дэчжэня и начал открывать коробку. «Чжанху, что ты делаешь? Не открывай эту коробку!» — взволнованно закричал Дэчжэнь. «Почему нет?» — возразил Чжанху. «Они готовы отдать ее нам, почему не принять ее?» Закончив говорить, он проигнорировал Дэчжэня и открыл коробку, желая увидеть, что внутри. Но как только коробка была открыта и активирована, раздался взрыв. Коробка взорвалась, множество свирепых и ужасающих черных лос вырвалось на свободу и начало виться вокруг них. Чжанху не успел защитить себя и был мгновенно пронзен черной лозой. Черная лоза выпустила яд в его тело, и его глаза сразу же стали черными, он упал в обморок прямо на землю. Ли Фуцзай и Лю Цзе, которые находились рядом с Чжанху, тоже пострадали, их несколько раз укололи, и они получили травмы разной степени тяжести. Су Юн и Цинер стояли рядом, и когда коробка взорвалась, Цинер сразу почувствовала что-то и первой активировала ее глубокую духовную ци, чтобы заблокировать нападение. Дэчжэнь вообще не пострадал, как будто с самого начала он был крайне осторожен в отношении коробки или, может быть, человека, который дал ее им. Ха-ха-ха-ха, на свете на самом деле остались такие глупые люди, попались на такой простой трюк, это действительно смешно. «Ха-ха-ха!» – раздался странный голос, и все трое спасенных сразу же начали дробиться и превратились в трех пурпурных существ с рогом на головах и лозах, что скручивались по всему телу, по виду напоминая духовных демонов. Однако Дэчжэнь узнал, кем они были. «Бродячие звери поля!» – воскликнул Дэчжэнь. «О, я и не думал, что найдутся люди, которые могли бы нас узнать, но как бы там ни было, все вы умрете сегодня и станете нашей пищей!» Бродячий зверь поля вытянул свой чрезвычайно острый язык и облизнул губы, зловеще смеясь. «Я никак не ожидал, что мы встретим бродячих зверей поля, владеющих техникой иллюзий, и с легкостью станем их добычей». Су Юн был удивлен. Раньше он читал о таких зверях в древних записях, но никогда не встречал ни одного из них. «Тем не менее, вы, ребята, поистине слишком наивны. Вы думаете, что вы всего втроем сможете выиграть у нас? Вы все отбросы второго ранга области духовного ученика души. Даже если этот лорд и попал в засаду, я с легкостью разберусь с вами». Ли Фуцзай стиснул зубы и взревел от гнева. «Мы втроем определенно не сможем справиться с вами, но и вы, ребята, ошибаетесь. Во-первых, мы не являемся существами третьего ранга области духовного ученика души, и нас совсем не трое». После этих слов, три зверя поля, которые гнались за тремя людьми и были ранее убиты Чжанху, начали вставать. Их тела начали искажаться, и через мгновение все раны на их телах исчезли, и все они стали еще сильнее. Бродячие звери поля. Всего их было 13. Су Юн тайно использовал божественные глаза небесной чешуи, чтобы осмотреть их. Было достаточно всего лишь одного взгляда, и он был немедленно ошеломлен. Они все на пятом ранге области духовного ученика души, а один из них на седьмом ранге. «У нас проблемы», — Лю Цзе горько рассмеялся. Глава 320. Лечение. «Я думаю, что в тот момент, когда мы вошли в эту область, нас уже засекли эти бродячие звери поля». Дэчжэнь прищурил глаза и сказал тихо. «Кажется, этот туман был иллюзией, выпущенной их глубокой духовной ци, и они были рядом с нами все это время. Какой умный!» Бродячий зверь поля седьмого ранга области духовного ученика души усмехнулся и помахал ему рукой. «Хорошо, спокойно сдавайтесь. Все вы просто пища, наполненная глубокой духовной силой». После этих слов все окружающие бродячие звери поля бросились в атаку. Увидев это, Цинер уже готовилась вытащить оружие, но ее остановил Су Юн. Она была поражена, затем повернулась и посмотрела на него. Су Юн покачал головой. «Тебе не нужно ничего делать. Кое-кто другой разрешит все для нас, кто-то другой». Она была смущена, но прежде чем она услышала ответ, Дэчжэнь, который был с другой стороны, начал действовать. «Хэймэм, просто группа зверей области духовного ученика души с пятым рангом, чего здесь бояться? Даже если ты находишься на седьмом ранге, передо мной все вы просто группа товаров, головы ваши будут продаваться на рынке. Убить вас не сложнее, чем раздавить муравьев». Холодно сказал Дэчжэнь и сразу же двинулся в атаку. Он пронесся над бродячими зверями поля, выпустив большое количество разрушительной и плотной глубокой духовной ци, которая была как плазма, окутавшая зверей. «Хлеб, хлеб, хлеб!» Раздались отчетливые, чистые звуки, при которых все бродячие звери поля оказались покрыты глубокой духовной ци Дэчжэня, так, что они казались очень липкими. После того, как их тела окутала ци, они уже не могли сдвинуться с места. Выпустив 25 ладоней, Дэчжэнь приземлился в центре бродячих зверей поля и двинул пальцами. Взрыв, взрыв, взрыв, взрыв, взрыв. Все их тела начали взрываться, когда плотная, разрушительная глубокая духовная ци как лезвие врезалась в их тела. Даже зверю седьмого ранга области духовного ученика души пришлось нелегко, в его теле образовались дырки, а некоторые из зверей даже потеряли руки. А, бродячие звери поля кричали от боли. Зверье всегда будет зверьем. Если вы видите, что их культивирование низкое, вы можете легко избавиться от них. Вы, может, подумали, что я тоже имею культивирование четвертого или пятого ранга области духовного ученика души, но вы ошибаетесь. Я культиватор девятого ранга. Вы думаете, что можете сражаться против меня? Даже если вы устроите нам засаду, если я захочу убить вас, это будет так же просто, как щелкнуть пальцами, сказал ледяным тоном Дэчжэнь. После этого он подошел и ударил в голову бродячего зверя поля, который не смог защитить вовремя. После того, как его атаковали прямо в макушку, он мгновенно умер. Подавляющее сокрушительное воздействие показало разрыв между четырьмя уровнями, несоответствие было огромным. Цинэр была в шоке, но потом поняла, почему Су Юн сказал ей ничего не делать. Дэчжэнь сам справлялся. После общения со всеми бродячими зверями поля Дэчжэнь сразу же проверил товарищей. Все в порядке? Ли Фуцзай выполз. Вынув ядовитые шипы из его тела, он заговорил. Ничего страшного. Я подумать не могла, что эти бродячие звери поля будут так хитроумны, как говорят легенды. К счастью, у нас есть мастер Дэчжэнь. Если бы не он, я думаю, что последствия были бы немыслимы. Лю Цзе вздохнула и похвалила товарища. Хотя с нами ничего не случилось, я думаю, у Чжанху могут быть некоторые проблемы, сказала Цун Хунчан. Услышав это, все повернулись и посмотрели на Чжанху, только чтобы понять, что его положение было чрезвычайно ужасным. Все его тело было проткнуто со всех сторон, и из его тела вырвалось много черных лоз. Это было ужасно, от этой картины волосы вставали дыбом. Дэчжэнь подошел и поддержал Чжанху. Он активировал свою глубокую духовную силу, когда он вытащил шип и осмотрел его. Яд в шипе не очень сильный, но Чжанху был пронзен слишком много раз. Даже если один из них и не был бы смертелен, но раз их так много, я боюсь, что яда накопилось слишком много. Мы должны убрать яд, иначе он умрет. Дэчжэнь говорил серьезно. В настоящий момент Чжанху было так больно, что упал в обморок. Цун Хунчан подошла и вытащила шип из тела Чжанху. Осмотрев его, она показала утешительное выражение. Яд в этом шипе, это ядовитый зеленый яд, он был сформирован из замороженной ярой ци с использованием растительности. К счастью, я знаю, как лечить это отравление. Правда? Спросил Дэчжэнь. Цун Хунчан показала очаровательную улыбку. Конечно, старший брат Дэчжэнь, мы все здесь, чтобы отыскать сокровища, и каждый играет свою роль. Если Чжанху умрет здесь, это также будет нашей потерей. Хотя этот лес огромен, найти другого человека, чтобы заменить старшего брата Чжанху, определенно будет нелегко. Расслабься, я займусь лечением брата Чжанху. Хорошо. Дэчжэнь кивнул головой. Но в целом я не могу гарантировать, что я могу полностью вылечить брата Чжанху, так как я не духовный доктор, сказала Цун Хунчан. Просто сделай все возможное. Младшая сестра Хунчан вдруг заговорил Чжанху слабым голосом. Услышав это, Цун Хунчан кивнула. Ли Фуцзай и остальные не сильно пострадали от ядовитых шипов и могли легко нейтрализовать яд, используя глубокую духовную ци. Су Юн посмотрел на Хунчан и слегка покачал головой. Небо темнеет, хотя многие из нас предпочли бы поторопиться, так как наше зрение не пострадало, но ночью из своих гнезд на охоту выходят более сильные свирепые звери леса. Почему бы нам не создать барьерное заклятие здесь, и не остаться на ночь? Цун Хунчан нагляделась, а затем сказала. Хорошая идея, мне также нужно время, чтобы полечить старшего брата Чжанху. Хорошо. Дэчжэнь не стал спорить и сразу же согласился. Все согласны? Да без проблем. Все согласились и начали доставать различные материалы, чтобы создать барьерное заклятие для себя. Заклятие было полностью изолировано от глубокой духовной ци и невооруженного глаза. Со стороны оно выглядело как небольшая палатка, и все могли безопасно отдыхать внутри, как в своем месте для уединения. Если кто-либо входил за пределы заклятия, оно немедленно предупредило бы всех внутри. Су Юн приготовил два заклятия, но Цин Эр подумала, что это ни к чему, и настояла на том, чтобы остаться с Су Юнем в одном заклятии. Су Юн была весьма доволен ее упорством, в конце концов, она все еще была его слугой, и за ней нужно было приглядывать. Единственными людьми, пострадавшими от ядовитых шипов, были Ли Фуцзай, Лю Цзе и Чжан Ху, остальные, которые стояли далеко, смогли вовремя увернуться. Внутри барьерного заклятия молча сидела Цин Эр, скрестив ноги, спокойно смотря своими яркими глазами на Су Юна, который восстанавливался в тишине. «Ты уже давно на меня пялишься». Су Юн открыл глаза и сказал с оттенком беспомощности. Лицо Цин Эр вспыхнуло красным, она тут же опустила голову, но ее рот слегка улыбнулся. «Чему ты улыбаешься?» Молодой мастер сказал, что я долго смотрю на него, но разве молодой мастер не смотрел на Цин Эр столько же времени? Если нет, то откуда ты знаешь, что я на тебя смотрела? Молодой мастер, все хорошо, правда? Цин Эр рассмеялась. Без горькой подготовки в семье Су и тревог во дворце снежного нефрита. Теперь, когда я с молодым мастером, в покое, Цин Эр довольна. Глупая девчонка, в ближайшие дни будет лучше, не думая о плохом слишком много. Су Юн погладил Цин Эр по голове. Именно тогда его разум насторожился, его нос, похоже, почувствовал запах определенной ци. Это было что-то вроде духовной демонической ци, но не то же самое, эта ци была смешана со следами дикости. Он нахмурился и закрыл глаза, исследуя источник странной ци, только чтобы узнать с удивлением, что ци пришла из заклятия Цун Хун Чан. Разве Цун Хун Чан не является культиватором третьего ранга области духовного ученика души, но эта глубокая духовная ци выпущена культиватором, по крайней мере, восьмого ранга, что происходит? Все это так дико и так скрытно. Если бы Су Юн не находился на третьем ранге области духовного ученика звезд, он не смог бы ощутить скрытую ци. «Молодой мастер, что случилось?» – спросила Цин Эр с подозрением. Подумав об этом, Су Юн почувствовал, что нечего скрывать, и сказал Цин Эр о том, что почувствовал. «Итак, выходит, молодой мастер слишком силен, и этот барьер не может полностью заблокировать твое восприятие», — подумала Цин Эр, оживившись и внезапно сказала. «Раз так, молодой мастер, почему бы нам не пойти и не проверить, что происходит у Цун Хун Чан?» «Проверить? Как это можно проверить? Хотя мои божественные глаза небесной чешуи могут видеть чужое культивирование, они не могут видеть сквозь барьер», — ответил Су Юн. На небесном военном континенте не было сокровищ, которые могли видеть сквозь барьер, или, может быть, никто не хотел создавать такие бесполезные сокровища. «Молодой мастер, не волнуйся, Цин Эр узнал секретную технику во дворце снежного нефрита и может легко уловить все, что происходит на расстоянии 10 ли вокруг меня». С этими словами Цин Эр приняла медитативную позицию, ее руки слегка покачивались, как кувшинки, ее тонкие пальцы легко двигались, вызывая у смотрящих желание немедленно схватить ее руки и поиграть с ними. Между пальцами Цин Эр появился слой морозного тумана, ее губы слабо задвигались, когда она бормотала песнопение, а затем, в конце, она закончила. Свежи, треск, морозный туман застыл и превратился в яркое хрустальное зеркало. Затем Цин Эр просунула палец в зеркало и нарисовала несколько символов, и через мгновение в зеркале появилось изображение. Внутри изображения были Цун Хун Чан и Чжан Ху. Глаза Су Юна расширились, когда он смотрел на изображение в зеркале. В настоящий момент все ядовитые шипы были удалены, а Чжан Ху был рядом с Цун Хун Чан. Хотя выражение Чжан Ху показывало, что ему больно, его глаза смотрели на Цун Хун Чан и были полны страсти. «Сестра Хун Чан, как ты собираешься меня спасать?» Чжан Ху, чье тело было черным, спросил слабо. «Старший брат Чжан Ху, не беспокойся, мы здесь одни, мужчина и женщина, твои слова меня смущают». Цун Хун Чан взглянула на Чжан Ху и заговорила соблазнительным голосом. Ее глаза и то, как она говорила, заставили бы сорваться любого мужчину. В это время Чжан Ху внезапно сел с силой, которая прибыла из ниоткуда, и, сопротивляясь боли, обнял Цун Хун Чан. «Младшая сестра Хун Чан, этот старший брат больше не может себя сдерживать. Скорее лечи меня, Этот старший брат чувствует себя ужасно. Сун Хун Чан смущенно обняла Чжан Ху и с недовольством сказала: «Старший брат Чжан, ты такой злой. Быстро приляг, прекрати тревожить раны. Если ты действительно пострадаешь, сердце этой маленькой сестры будет выть от боли». Казалось, что рот Сун Хун Чан был покрыт медом, и сердцу Чжан Ху было очень хорошо, он больше не мог беспокоиться о боли, но, конечно же, прислушался к словам красавицы и послушно прилег. Глава 321. Смерть Чжан Ху. Цин Эр могла не только показать, что происходит, она также смогла передать звуки, которые издавались в том месте, которое она хотела видеть. Это делается с помощью глубокой духовной силы через вибрации в воздухе, создаваемые местом, захваченным в зеркале, таким образом, и создаются звуки. Любые действия или слова человека высвобождают энергию, которая влияет на окружающий воздух. Эта техника считается мистической техникой высшего уровня во дворце снежного нефрита, она является лучшей для наблюдения, но Цин Эр недостаточно сильна и может только наблюдать расстояние в пределах 10 ли вокруг меня, пояснила Цин Эр. Она уже достаточно сильна. Су Юн сдержал свое удивление и пробормотал. Они сосредоточились на зеркале. В настоящий момент Чжан Ху гладил своими руками тело Цун Хун Чан, в то время как Цун Хун Чан продолжал кокетливо смотреть на него, как будто ей это нравилось. Никто и не подумать не мог, что лечение будет таким эротическим. Эта женщина слишком бессовестна. Раньше я могла бы сказать, что она неприличная девушка из ее поведения, но я не знала, что она такая неразборчивая. Лицо Цин Эр покраснело. Она слегка отвернула голову, но ее черные зрачки продолжали смотреть на зеркало. Су Юн рассмеялся и продолжал наблюдать. «Старший брат Чжан, ты такой непослушный, ты явно сильно ранен, но ты все еще питаешь грязные мысли и только знаешь, как запугивать меня». Голос Цун Хун Чан был чрезвычайно соблазнительным и, похоже, нес в себе электрические токи. Даже когда ее голос передавало зеркало, он все еще вызывал не менее всего тела Су Юна. Чжан Ху, похоже, съел какое-то лекарство, чтобы восстановить свою ци и облегчить боль, его цвет лица был намного лучше. Добавим лечение Цун Хун Чан, и он был гораздо сосредоточеннее и выглядел так, словно собирался повернуться так, чтобы Цун Хун Чан оказалась под ним, чтобы заняться любовью. Надо сказать, что красота сама по себе является ядом или лекарством, поскольку больной и хрупкий Чжан Ху уже не существовал. «Ты, маленькая девка, все еще говоришь нет, не ты ли предложила лечить меня, и ты говоришь, что ты не хочешь этого, но твое тело не врет. Сегодня этот старший брат доставит тебе удовольствие». С этими словами Чжан Ху сорвал все свои одежды и собирался взобраться на нее. Однако Цун Хун Чан не волновалась. Она лизала раны на теле Чжан Ху и заманчиво улыбалась. «Я знаю, что старший брат Чжан любит эту сестренку. Каждый день, когда мы идем вместе, ты бросаешь вороватые взгляды на меня, думаешь, что я не замечаю. Хе-хе, кто ж просил тебя становиться такой красивой? И не только я, даже Ли Фуцзай и Дэ Чжэнь испытывают к тебе чувства. Я боюсь, что даже симпатичный мальчик Уюнь интересуется тобой. Но хе-хе, они никогда не подойдут тебе, потому что ты моя женщина». Чжан Ху громко рассмеялся. Когда он сказал это, Цин Эр взглянула на Су Юна странным взглядом. Су Юн сразу же разразился холодным потом. «Цин Эр, я ведь еще не совсем ослеп, ты в бесчисленное количество раз красивее ее, даже если бы у меня и был какой-то интерес, этот интерес к тебе». Услышав, что лицо Цин Эр снова вспыхнуло красным, она опустила голову и мягко произнесла, да затем сказала, на самом деле Цин Эр не дерзнет спросить, каких женщин желает молодой мастер. Внутри зеркала. Хорошо, младшая сестра, четверть часа в разгар ночи стоит 1000 золотых, этот старший брат все еще чувствует себя ужасно, перестань уже тянуть время. Чжан Ху уже не мог уже терпеть, и у него не было желания заниматься сладкими разговорами. Увидев это, в глазах Цун Хун Чан пронесся приятный взгляд, но был также дополнительный блеск, который он не уловил. Он был чрезвычайно странным. Она протянула тонкий палец и прижала его к губам Чжан Ху, указывая ему подождать, затем указала на светящийся массив и рассмеялась. «Старший брат Чжан, иди и ложись первым». «Для чего этот массив?» – спросил с подозрением Чжан Ху. «Это развлекательный массив». Цун Хун Чан облизнул губы и сказал соблазнительно. «Большой брат Чжан ранен, этой младшей сестре больно смотреть на твою боль, видя, что тебе больно, Как я могу позволить брату Чжан продолжать терпеть? Это формирование массива представляет собой массив двойного культивирования, которое эта младшая сестра практиковала. Позже, когда мы соединимся внутри этого массива в двойной технике культивирования, нам будет не только приятно, но это также поможет излечить травмы старшего брата Чжана, убивая двух зайцев одним выстрелом. Разве это не хорошо? Услышав это, глаза Чжан Ху немедленно покраснели, его дыхание стало быстрым и казалось, что из его ноздрей выходил пар. Он обиженно кивнул головой и ответил: «Хорошо, хорошо, сестра, это отличная идея. Сейчас лягу, уже ложусь». С этими словами он с готовностью поднялся на формирование массива и тихонько улегся. Увидев это, Цун Хун Чан усмехнулась, затем отошла в сторону массива. Она протянула свои мягкие руки и нежно погладила лицо Чжан Ху, затем пробормотала пение, которое активировало формирование массива. Небольшое формирование массива сразу же засветилось розовым блеском, и вырвалась странная ци. Чжан Ху не беспокоился об этом, он смотрел на нее глазами полными страсти и сказал: «Младшая сестра, быстро иди сюда. Этот старший брат так долго ждал. Эта младшая сестра сейчас придет». Цун Хун Чан рассмеялась, затем аккуратно сняла верхнюю одежду и штаны, обнажив чистое белое тело. Она вошла в строение массива и пала в объятия Чжан Ху. Чжан Ху был полностью опьянен ею, обнимая Цун Хун Чан, целуя ее и лаская все ее тело. «Молодой мастер, тебе нельзя на это смотреть». Увидев эротическую сцену, Цин Эр быстро убрала зеркало, раскрасневшись. Су Юн, который внимательно наблюдал за происходящим, тут же очнулся и с недоумением посмотрел на Цин Эр. «Цин Эр, что ты делаешь?» «Я, молодой мастер, хочу прояснить отношения между Цун Хун Чан и Чжан Ху, и собираюсь все прояснить, почему ты удалила свою технику. Быстро, быстро, верни все, как было, это важно». «Нет», Цин Эр сказала решительно, «их незаконные действия не предназначены для твоих глаз, молодой мастер, это испортит твои глаза». «Что, Цин Эр?» «Цин Эр также не хочет, чтобы ты смотрел на тела других женщин». Увидев, что Цин Эр ведет себя таким образом, Су Юн не знал, что и сказать. Он не думал, что Цун Хун Чан и Чжан Ху будут иметь такие отношения, это было слишком немыслимо. Чжан Ху не выглядел таким уж красавцем, почему же Цун Хун Чан была вместе с ним? Су Юн не ревновал, но он чувствовал, что это непостижимо, поскольку Чжан Ху и Цун Хун Чан не знали друг друга до формирования этой группы. Если и должно было быть какое-то объяснение, то, скорее всего, это Цун Хун Чан просто не блюла себя. Цин Эр не захотела активировать ледяное зеркало, поэтому Су Юн не стал просить об этом и вернулся к медитации. Поскольку Су Юн получил культивирование императора духовных демонов, ему нужно было найти время, чтобы культивировать, а лучшим методом для усовершенствования его собственного тела была закалка истинной божественной духовной ци. Раньше Су Юн, который, погружаясь в истинную божественную духовную ци, определенно не мог бы культивировать глубокую духовную ци, но с тех пор, как он получил оккультную силу монарха, он мог полностью положиться на нее, чтобы тренироваться в любом типе глубокой духовной ци. Истинная божественная духовная ци обволакивал его тело, слегка поглаживая его тело и кости, и у него было ощущение, что рука молодой леди очень нежно ласкает его тело. Время дошло до середины ночи. Цин Эр спокойно и осторожно открыла глаза и украдкой взглянула на Су Юна. Увидев, что Су Юн погрузился в размышления, она расслабилась, глядя на своего молодого мастера. Время пролетело очень быстро, и лес черной тюрьмы стал немного ярче. Настало утро. Вскоре после того, как рассвело, все убрали свои барьерные заклинания и тут же услышали громкий крик. Дэ Чжэнь и остальные напряглись и тут же побежали к источнику крика. Су Юн и Цин Эр только что сняли барьерное заклинание, и также услышали крик и немедленно бросились к месту происшествия. Внутри своего барьерного заклятия была бледная Цун Хун Чан. Увидев всех, Цун Хун Чан упала на землю слабо и начала плакать, ее плечи неудержимо дрожали от горя. Что происходит? Су Юн и Цин Эр смотрели друг на друга. Они оба были в замешательстве. Хун Чан, что случилось? Дэ Чжэнь подошел и поддержал ее, спрашивая. Глаза Цун Хун Чан были красными, когда она прокричала: «Старший брат Дэ Чжэнь, Чжан Ху, Чжан Ху мертв, мертв». Су Юн был в шоке, разве они не были такими энергичными и оживленными накануне вечером, пока оба наслаждались друг другом всю ночь, как Чжан Ху умер утром. Лицо Дэ Чжэня потемнело, он тут же разорвал барьерное заклятие, только чтобы увидеть лежащий там черный труп. Труп представлял собой скелет, обтянутый кожей, его смерть была ужасающей, и если бы Цун Хунчан не сказала, что это Чжан Ху, никто не смог бы его узнать. Как это произошло? Глаза Лю Цзе были широко открыты, она не могла поверить своим глазам. Ли Фу Цзай стоял рядом, скрестив руки на груди, приподняв уголки рта, немного смутившись. Он, похоже, не был удивлен смертью Чжан Ху, напротив, он был счастлив. Дэч Жэнь нахмурился, осмотрел труп, а затем встал и сказал: «Все мышцы и плоть его тела исчезли, остались только кожа и кости, что, черт возьми, произошло?» С этими словами он холодно уставился на Цун Хунчан. «Цун Хун, что случилось прошлой ночью? Я не знаю». Цун Хунчан снова начала плакать. «Брат Чжан Ху пришел сюда вечером, и я начала лечить его. Я приготовила для него лекарства и даже нарисовала для него формирование массива, и планировала вытянуть яд из него. Вначале все шло гладко, и вышло уже больше половины яда. Видя, что все шло хорошо, я договорилась с братом Чжан Ху о том, что я отдохну, потому что я поглотила слишком много глубокой духовной силы и ушла медитировать. К тому времени, когда я проснулась, я поняла, что старший брат Чжан Ху уже был таким. Лю Цзе была удивлена. Может ли это быть яд зверей и поля? Твое лечение не помогло? Услышав это, лицо Цун Хунчан побледнело, она была ошеломлена, а затем еще громче закричала. Должно быть, я бесполезна, я не вылечила старшего брата Чжан Ху, поэтому он стал таким. Это моя вина, брат Чжан Ху умер из-за меня. Цун Хунчан горестно плакала, вызывая жалость окружающих. Ли Фу Цзай воспользовался случаем, подошел и начал утешать ее. Все хорошо, Цун Хун, не плачь, это не твоя вина, это жизнь. Подумай вот о чем, если бы ты не спасла его, разве он не умер бы еще быстрее? Ты постаралась изо всех сил, не вини себя. Цун Хунчан уткнулась головой в руки и заплакала, услышав утешение Ли Фу Цзая, и тут же отправилась в его объятия и продолжала плакать. Ли Фу Цзай на мгновение испугался и сразу же обрадовался, обняв Цун Хунчан и продолжил утешать ее. «Молодой мастер, это странно», — Цин Эр сказала. «Что странно? Вчера вечером Цун Хунчан заложила два формирования массива, и я не вижу их сейчас. Кроме того, это новое формирование массива не похоже на те, что мы видели прошлой ночью». Услышав это, Су Юн сразу же повернулся посмотреть на разрушенное барьерное заклинание, и все это было правдой. Формирование массива под телом Чжан Ху отличалось от того, что было там предыдущей ночью, и кроме того, формирование массива, казалось, было нарисовано совсем недавно, печати и используемые ингредиенты были еще свежими. Су Юн нахмурился, его взгляд обратился к Цун Хунчан в объятиях Ли Фу Цзэя. Он нахмурился, словно задумался о чем-то. Глава 322. Подглядывание. Дэч Жэнь похоронил Чжан Ху совсем скромно. У каждого были свои мысли насчет этой смерти, но после остановки группа продолжила свой путь. Настроение Цун Хунчан явно было не на высоте, и всю дорогу она прятала голову на груди Ли Фу Цзэя и плакала, обвиняя себя в смерти Чжан Ху, отчего сердца других людей группы разрывались. Ли Фу Цзай, естественно, подумал, что это его шанс, и тотчас же сблизился с Цун Хунчан, говоря, что в смерти Чжан Ху не было ее вины, он сам нарвался. Неужели что-то подобное случилось на самом деле? Ах, жизнь настолько непредсказуема. Мисс Цун Хунчан, казалось, любила Чжан Ху, и они даже так мило болтали прошлой ночью. Кто бы мог подумать, что всего за один день их жизни изменятся так кардинально. Цин Эр вздохнула, жалея Цун Хунчан. Су Юн ничего не сказал и время от времени поглядывал на Цун Хунчан, которая была в объятиях Ли Фу Цзэя, качая головой. «Мы на правильном пути», — Дэч Жэнь огляделся и начал нахмуриться. «Лес здесь становится плотнее и плотнее, я боюсь, что впереди нет дороги». «Мы на правильном пути. Эта местность спрятана очень хорошо. Чем больше нам будет казаться, как будто вокруг больше нет дороги, тем ближе к месту назначения мы находимся», — сказала Цун Хунчан, фыркнув, а глаза ее все еще были красными. «Хунчан, после того, как мы найдем сокровищницу, мы быстро покинем это место, давайте не будем останавливаться в этом странном месте больше положенного, чтобы ты не пострадал», — и мягко сказал Ли Фу Цзай. «Спасибо, старший брат Ли, ты очень добр». Цун Хунчан пристально посмотрела на Ли Фу Цзая. Сердце Ли Фу Цзая заколотилось бешено, когда он пробормотал: «Хунчан». Цун Хунчан повернула голову, слегка покраснев и тихо сказала: «Теперь, если я буду отдыхать и медитировать, я буду думать о старшем брате Чжанху и бояться. Старший брат Ли, ты можешь составить мне компанию в следующий раз, когда мы расположимся на отдых?» «Ко, конечно». Голос Ли Фуцзе дрожал, но его глаза были полны страсти, когда он посмотрел на Цун Хунчан. Он был готов съесть эту маленькую леди. «Старший брат Ли, ты очень хороший человек». Цун Хунчан схватилась за большие руки Ли Фуцзе и своим пальцем погладила его ладони, так что сердце Ли Фуцзе онемело. «ССС». Дэчжэнь активировал мистическую технику, из его руки вырвалось пламя и яростно пробежалось по чертополоху и шипам на дороге впереди них, очистив путь, так что они медленно зашагали вперед. Густые джунгли были тихими, но чем тише становилось, тем больше мерещились опасности, и никто из группы не осмеливался расслабляться. Все смотрели в оба и внимательно прислушивались с максимальной концентрацией. На дороге они встретились с бесчисленными свирепыми зверями, но самый сильный был лишь на пятом ранге области духовного ученика души. Ли Фуцзай, Лю Цзе вместе с остальными помогли Дэчжэню, и он смог легко избавиться от зверей. Культиватор девятого ранга области духовного ученика души обладал силой, с которой лучше было не шутить. Вскоре все оказались рядом с местом, которое указала Цун Хунчан. «Осторожно!» Цун Хунчан внезапно закричала сзади. Все сразу остановились и перестали двигаться вперед. «Что не так, Хунчан?» — мягко спросил Ли Фуцзай. Цун Хунчан медленно развернулась, а затем активировала ее глубокую духовную ци, которая пронеслась по их окружению. Кланг! Появились волны ряби, и в пустоте вокруг них появилось большое количество зеленого газа. Этот газ медленно распространялся наружу, постепенно приближаясь к ним. Газ был без запаха и формы, и если бы не предупреждение Цун Хунчан, никто его бы и не заметил. «Что это?» Дэчжэнь посмотрел на газ и начал потеть. Цинэр поднялась и слегка вздохнула, ее очаровательный носик зашевелился, и она сказала: «Кажется, в нем яд». «Яд?» Все были удивлены и сразу же отступили, уклоняясь от странного ядовитого газа. «Что это за газ? Почему я не видел его раньше?» Дэчжэнь серьезно посмотрел на газ и спросил: «Я думаю, что это ядовитые газы, выпущенные трупами свирепых зверей, которые погибли в лесу». Цун Хунчан подошла ближе и вздохнула, ее лицо стало серьезным. «Если бы мы активировали нашу глубокую духовную ци, чтобы пройти через этот ядовитый газ, это нанесло бы урон всем нам, нам нужно отступить. Если мы наткнемся на сильных свирепых зверей, без глубокой духовной ци, нам придется непросто. Теперь мы можем только разогнать этот ядовитый газ и открыть путь». «Разогнать газ?» Дэчжэнь внезапно поднял руку и выпустил порыв ветра, который ударил по ядовитому газу. Но к всеобщему удивлению, ядовитый газ не рассеялся, а оставался неподвижным, как гора. «Это необычный газ», — решил Дэчжэнь. «Тогда, Хунчан, есть ли у тебя способ рассеять ядовитый газ?» — спросила Лю Цзе. На что Цун Хунчан ответила: «Да, но я одна не смогу этого сделать. Сколько людей тебе нужно? Только один человек будет делать все необходимое, но этот человек нуждается в духовной ци быстрого ветра. Только эта ци может объединиться с моей техникой и эффективно рассеять ядовитый газ. Есть ли у кого-нибудь духовная ци быстрого ветра?» «У меня есть ци быстрого ветра, Хунчан». Перед тем, как Дэчжэнь и все остальные успели ответить, Ли Фуцзай уже нетерпеливо выкрикивал. Цун Хунчан улыбнулась: «Похоже, мне придется положиться на тебя. Дело касается всех нас, усилия, которые я приложу, будут ничтожны». Ли Фуцзай похлопал себя по груди и рассмеялся. «Мм». Цун Хунчан бросила на него чарующий взгляд и продолжила: «Мне нужно будет создать массив, но фундамент этого массива довольно трудно найти, но я подготовлю пустые духовные кристаллы в качестве замены». «Пустые духовные кристаллы – это сокровище, способное накапливать энергию. Они очень хорошо подходят для замены фундамента массива. Это формирование массива довольно сложное. После накопления энергии в пустых духовных кристаллах, нужно будет отдохнуть и восстановиться. И после того, как мы развеем газ, я потеряю много сил. Так что, я буду вынуждена полагаться на всех вас, на вашу защиту от опасностей, что ждут впереди». «Нет проблем, Хунчан, нечего терять время, давай начнем», — сказала Лю Цзю. «Хорошо». Цун Хунчан сразу же начала создавать массив. Спустя полдня появилось идеальное формирование массива. Однако появилось не только формирование массива, Цун Хунчан также создала барьерное заклятие. «Мне очень неловко, когда я говорю об этом, но следующая мистическая техника рассеивания – это тайная техника моего мастера, поэтому ее нельзя использовать в присутствии посторонних, так что, мы понимаем, Хун Чан, иди и сделай, что нужно. Дэч Жень кивнул головой. Спасибо, ответила Цун Хун Чан. После этого все начали наполнять пустые духовные кристаллы своей глубокой духовной ци, и через некоторое время простые на вид, стеклянные кристаллы высвободили огромное количество цвета, выглядя просто ослепительно. Не используй слишком много энергии, делай все возможное, чтобы сберечь свою энергию, Суюн мягко сказал Цинэр. Цинэр прошиб пот, но она ничего не спросила и послушалась его. После наполнения кристаллов все были очень уставшими и сразу же сели отдохнуть и восстановиться. «Старший брат Ли, следуй за мной», — улыбнулась и сказала Цун Хун Чан. Ли Фуцзай сразу пошел за ней. Увидев это, Суюн поколебался мгновение, а затем сказал: «Цинэр, давай создадим наше собственное барьерное заклятие». Когда он сказал это, Лю Цзя и Дэч Жень с недоумением посмотрели на них. «Молодой мастер, мы и здесь в порядке. Почему ты хочешь создать барьер?» – спросила Цинэр. Суюн рассмеялся и сказал: «Есть некоторые вещи, которые неудобно делать на глазах посторонних, лучше создать барьерное заклятие». Сказав это, Суюн ущипнул лицо Цинэр. Услышав это, Цинэр была ошеломлена, и ее лицо покраснело так ярко, что казалось, что в любой момент может просочиться кровь. Она тут же опустила голову и мягко вздрогнула. «Молодой мастер, ты действительно хочешь?» «Конечно». Услышав решительный голос Суюня, Цинэр обрадовался, но тут же испугался, ведь она никогда не пойдет ни против одного из желаний Суюна, и с непростым настроением в сердце, Цинэр начала рисовать образование. Ее белые маленькие руки слегка дрожали, она была так смущена, что хотела спрятать голову. Создание барьерного заклятия, которое было чрезвычайно легко исполнимо для нее, фактически заняло у нее почти полчаса времени. «Молодой мастер, я сделала», голос Цинэр дрогнул. «Отлично, пойдем». Суюн, который все это время смотрел на заклятие Цун Хун Чан, отвел взгляд и пошел к Цинэр, а затем втянул ее в созданное ей заклятие. Войдя в заклятие, Цинэр спокойно встала рядом с Суюном, опустив голову и скрестив пальцы. «Подойди, Цинэр, сядь здесь». Суюн похлопал ее по плечу и засмеялся. «Мм». Цинэр спокойно подошла и села, но ее покрасневшее лицо было низко опущено. Оно не смело смотреть на Суюна. «Цинэр, сделай то, что ты сделал в прошлый раз». «Что я сделала в прошлый раз? В какой из них, молодой мастер?» Цинэр посмотрела на него со смущенным взглядом. «Ту мистическую технику, с которой можно подглядывать за другими людьми». «А?» Цинэр была поражена. «Молодой мастер, не говори мне, что ты заставил меня создать барьерное заклинание именно для этого». «Но почему ты сказал те смущающие слова совсем недавно?» «Глупенькая, если бы я этого не сказал, разве они не заподозрили бы нас?» Суюн рассмеялся, а затем понял, почему Цинэр вела себя так странно. Он был ошеломлен на короткое мгновение, затем он сразу схватил Цинэр за талию и долго целовал ее нежные и красивые красные губы, так, что ее грудь быстро вздымалась, а все тело дрожало. «Цинэр, мы будем вместе, но только не в этом отвратительном черном лесу. Понятно? Забудь все, что было до сих пор, потому что с сегодняшнего дня дело будет не в том, согласна ли ты следовать за молодым мастером или нет, а в том, захочет ли этот молодой мастер отпустить тебя». Он говорил нежным, но железным тоном. Цинэр долго смотрела на мужчину перед собой, ее глаза внезапно проронили несколько слезинок, ее сердце задрожало бесконтрольно. Все сомнения в прошлом, все мысли о том, как отплатить и быть благодарной, непредвиденное событие, которое заставило их полагаться друг на друга, и волнующие чувства, что терзали ее, пока она скрывалась после ухода из семьи Су. Многолетние боли и страдания стоили того. Не было никаких преувеличений, сложностей или странных историй. Все было просто и ясно. Этот его внезапный монолог, этих предложений было достаточно. «Молодой мастер, ты определенно не должен меня отпускать», — сказала она, почти плача и смеясь. «Всю эту жизнь я просто ждал этих слов». Короткий обмен словами внутри барьерного заклятия, раскрывающие их чувства друг к другу, позволил Цинэр почувствовать беспрецедентное счастье. Но времени было немного, и Суюн заставил Цинэр создать это заклятие, не чтобы говорить о романтике, а из-за Цун Хун Чан. Очень быстро Цинэр создала ледяное зеркало, которая показала им барьерное заклятие Цун Хунчан, и появившаяся сцена в зеркале заставила их обоих лишиться дара речи. Глава 323. Жестокое сердце. Сцена внутри зеркала прояснилась и стали слышны легкие и мягкие звуки. В этот момент Ли Фуцзай и Цун Хунчан обнимали друг друга, страстно целуясь, и только спустя долгое время они наконец оторвались друг от друга. Покрасневшая Цун Хунчан выглядела очень соблазнительно, так что кровь любого мужчины закипела бы. Ли Фуцзай крепко обнял Цун Хунчан, а его две большие руки постоянно ласкали ее тело. Он быстро дышал, говоря: «Хунчан, разве ты не сказала, что твою мистическую технику никто не может видеть? Почему ты позволила мне остаться?» «Глупый, старший брат Ли, это был просто предлог». Цун Хунчан поцеловала Ли Фуцзая, а затем продолжила: «Кроме того, старший брат Ли, разве ты не позиционируешь себя, как кто-то, кто не похож на остальных?» Эти слова были похожи на наркотик, что мгновенно возбудил Ли Фуцзай. Его давно тянуло к Цун Хунчан, он всегда хотел доминировать над ней. В самом начале, когда он согласился пойти с Цун Хунчан за сокровищами, он сделал это прежде всего из-за нее. Он знал, что был полностью очарован ею, но он никак не ожидал, что она сама бросится в его объятия. На самом деле, эта младшая сестра всегда любила старшего брата Ли, но, старший брат Ли всегда был благосклонным и вел себя благородно. Добавим, что ты настолько силен, и эта младшая сестра боялась, что она и в подметке не годится старшему брату Ли, и поэтому никогда не осмеливалась открыть свой рот. Сегодня эта младшая сестра нагло использовала массив в качестве предлога, чтобы раскрыть ее чувства к старшему брату. Если старший брат не любит младшую сестру, тогда отнесись к этой младшей сестре, как к глупышке. Старший брат не должен ненавидеть младшую сестру из-за этого, мягко сказала Цун Хунчан. Как же это может произойти? Цун Хун, ты тоже мне нравишься. Ли Фуцзай был в восторге. Правда? Цун Хунчан показала радостный взгляд, казалось, словно радость исходила из глубин ее сердца. Конечно, небеса будут мне свидетелем, искренне сказал Ли Фуцзай. Услышав, что глаза Цун Хунчан начали блестеть, она крепко обняла Ли Фуцзая и сказала: «Старший брат Ли, ты должен любить меня». Как Ли Фуцзай все еще мог удерживать себя после того, как услышал это? Он тут же зарычал и грубо подмял Цун Хунчан под себя. Очень быстро оба разделились. Лицо Цин Эр снова покраснело, и она собиралась остановить технику. «Не надо, Цин Эр, не вздумай удалить технику, не смей». Су Юн остановил ее. «Это решающий момент, ты не можешь остановиться. Молодой мастер, что ты говоришь?» Цин Эр была недовольна, и вдруг она, казалось, что-то придумала, и ее лицо стало красным, а затем белым. С дрожащим голосом она сказала: «Молодой мастер, не говори мне, что у тебя есть фетиш подглядывания». «Какой фетиш?» Услышав это, Су Юн не знал, смеяться или плакать. «Я не хочу подглядывать, я только хочу знать, как Чжан Ху умер». «Чжан Ху?» Цин Эр вытянула шею с озадаченным лицом. «Разве Чжан Ху не умер из-за ядовитых шипов? Может ли быть что-то подозрительное в его смерти?» «Конечно». Су Юн обернулся и уставился на ледяное зеркало и сказал: «Ты ведь сама сказала, что когда Чжан Ху умер, массив внутри ее заклятия изменился. Я также почувствовал, что это все не случайно, и что еще подозрительнее, почему бы Цун Хунчан сделала это с Чжан Ху? Чжан Ху не самый красивый человек на континенте, так ведь?» И после смерти Чжан Ху, Цун Хунчан немедленно бросилась в объятия Ли Фуцзая. «Разве это не подозрительно? Да Чжэнь и остальные не видели этого, поэтому они не знают ничего, но мы все видели. Как мы можем проигнорировать это? Поскольку мы следуем за Цун Хунчан, чтобы найти сокровищницу секты поглощающего неба, мы не можем оказаться преданными, не зная, что произошло». «Молодой мастер прав». Цин Эр кивнула головой. «Цун Хунчан действительно подозрительный персонаж. Итак, Цин Эр, нам нужно внимательно следить. Если Чжан Ху был действительно убит Цун Хунчан, это означает, что Ли Фуцзай наверняка умрет так же. Правда? Смотри». В это время Су Юн внезапно воскликнул. Цин Эр немедленно повернула голову, только чтобы увидеть, как Ли Фуцзай поворачивается и обнимает Цун Хунчан. Переплетаясь телами с партнером в воздухе, Цун Хунчан выпускала соблазнительные стоны. Ее безупречная белая кожа ослепительно сияла. Звуки «па-па-па» вышли из ледяного зеркала. Звуки могли бы мгновенно возбудить любого, кто их услышал. «Почему это так постыдно, молодой мастер? Это да, двойного культивирования?» Цинер больше не могла смотреть и отвернулась. Она не смела продолжать смотреть, но страстные звуки любви заставляли ее чувствовать себя крайне неудобно, и ее ноги дрожали. Су Юн был далеко не святым. Когда он увидел эротическую сцену в зеркале, во рту у него пересохло. У него было невыносимое чувство в его сердце, когда он думал о сладкой красавице рядом с ним. Невозможно было сказать, что у него не было никаких посторонних мыслей, но были и более насущные вопросы. Кроме того, это был бы первый раз Цинер, поэтому он не хотел позволять ей пережить это в таком неправильном месте. Если они и решатся это сделать, то он выбрал бы хорошее место, и лучше всего было бы выбрать благоприятную дату. Они наблюдали, как Ли Фу Цзай сильно напрягался, пока не прогорела почти целая палочка благовоний. Сун Хун Чан чуть не падала в обморок из-за его стараний. После этого Ли Фу Цзай издал низкий стон, выпуская свое семя, а затем растянулся на Цун Хун Чан, задыхаясь. «Нет, нет, Цун Хун, ты слишком сильна, этот старший брат не может сдерживаться», сказал Ли Фу Цзай, задыхаясь. «Большой брат, почему ты не пользуешься своей силой глубокой ци?» Цун Хун Чан рассмеялся, спрашивая, «Как это возможно, когда кровь человека и состояние ума нечисты, нельзя использовать силу глубокой ци, хотя мужчина и сможет продержаться дольше, если он не будет осторожен, он потеряет себя», сказал Ли Фу Цзай. «Хе-хе, старший брат, ты никогда раньше не слышал о двойном культивировании?» «Двойное культивирование?» Глаза Ли Фу Цзая загорелись, но быстро погасли. «Я слышал об этом раньше, но я никогда не пробовал. А вот младшая сестра пробовала». Цун Хун Чан обняла крепкую талию Ли Фу Цзая и спросила, «Ты хотел бы, чтобы эта младшая сестра научила тебя?» «Мм, Хун Чан, ты действительно сможешь?» «Замечательно. Я слышал, что методы двойного культивирования также увеличивают культивирование, когда обе стороны получают преимущество. Если ты действительно знаешь такие мистические приемы, то почему мы их не пробуем? Быстро научи меня. Старший брат так нетерпелив». Цун Хун Чан указал на его лоб своей рукой и, а затем перевернулась и села на него. Двое из них выпустили мягкие звуки. Цун Хун Чан улыбнулась. «Старший брат, я произнесу песнопение, а ты активируй свою силу глубокой ци, повторяя пение со мной, создавая тем самым двойное культивирование, что скажешь?» «Хорошо, отлично». Ли Фу Цзай кивнул головой. Цун Хун Чан затем начала двигать нижней частью тела назад и вперед и читать песнопение, и оба начали так называемое двойное культивирование. Цинер, которая была рядом с Су Юном, больше не могла смотреть, она закрыла глаза и сосредоточилась на технике ледяного зеркала. Такое постыдное дело, о котором она никогда раньше и не задумывалась, как она могла наблюдать за таким. Сцена пары в зеркале была чрезвычайно эротической. Спустя время, «Молодой мастер, я не могу больше удерживать зеркало». Голос Цинер дрожал. Су Юнь был удивлен, он повернулся, чтобы увидеть, что лицо Цинер было красным, ее глаза потускнели, выдавая ее слабость. Он сразу же забеспокоился и проверил ее, только чтобы понять, что сила глубокой ци в ее теле была в беспорядке, и она была очень ослаблена. «Что случилось?» «Цинер, быстро прекрати использовать эту технику», немедленно сказал Су Юнь. Треск, зеркало разбилось, и Цинер сразу упала на пол. Су Юнь немедленно передал в ее тело силу глубокой ци и помог восстановить ей некоторые силы. Но все это было несерьезно, Цинер просто устала. Хотя эта мистическая техника не очень высокого уровня, ее непрерывное использование требует большого потребления глубокой духовной ци. На самом деле, с силой Цинер, я могу поддерживать его один день, но действия этих двух слишком постыдные. Цинер, сердце Цинер в беспорядке, так что, сказала, смутившись Цинер. Услышав это, Су Юнь был ошарашен. Хорошо, я знаю, что ты очень застенчива. Почему бы нам не сделать вот что, научи своего молодого мастера этой мистической технике, я сделаю все сам. Сейчас, Цинер была поражена. Молодой мастер, Цинер потребовался месяц, чтобы научиться шпионить. Молодой мастер, ты сможешь выучиться прямо сейчас, я могу немного узнать технику, ведь смотреть мы будем на небольшое расстояние, и ты сказала, что, чем дольше ты тренируешься, тем четче все видно и тем дальше распространяется техника. Так что, даже если, я и не гений, подглядывать на расстояние 10 метров мне не должно быть сложно. Да, Су Юнь имел при себе оккультную силу монарха для защиты тела, а с небесным кристаллом и талантом, подаренным ему императором духовных демонов, его талант уже мог считаться гениальным. В сочетании с его культивированием третьего ранга духовного ученика звезд, изучение незначительной мистической техники было бы несложной задачей. Циннер также имел относительно глубокое понимание мистической техники, и очень быстро и подробно объяснила технику. Су Юнь немедленно начал активировать технику. Вначале ему было трудно, он превратил свою глубокую духовную ци в ледяной туман и выпустил его из своего тела, но он не смог закрепить изображение, что расстроило его, но Циннер, которая была рядом с ним, был шокирована, ведь ей потребовалось 7 дней, чтобы превратить ее глубокую духовную ци в ледяной туман, а Су Юню требовалось только лишь время сгорания палочки благовоний, чтобы научиться этому. Вскоре после этого ледяной туман застыл и образовал плоский ледяной символ. Видя, как Су Юнь умело использует символ, Циннер была полностью ошарашена. «Молодой мастер, ты действительно мой молодой мастер?» – пробормотала она. Оказывается, когда-то провозглашенный калека семьи Су был на самом деле настолько способным. Треск. Очень маленькое ледяное зеркало сформировалось в ладони Су Юня, и внутри показалась размытая сцена. Хотя зеркало маленькое и так неплохо, по крайней мере, мы можем наблюдать за всем происходящим ясно. Су Юнь бормотал, пот капал с его головы. Услышав это, Циннер не смогла сдержать улыбку, ее губы изогнулись. «Молодой мастер, этот результат можно считается хорошим. В свое время, чтобы достичь того же, мне понадобилось 10 дней, а тебе нужен был всего лишь час, чтобы узнать технику. Если бы мастер дворца узнала бы об этом, она была бы потрясена». Су Юнь рассмеялся и умолк, сосредотачиваясь на зеркале. В тот момент ситуация изменилась. Двое в течение нескольких часов находились в двойном культивировании, и вот, наконец, Сун Хунчан сделала свой шаг. Движения ее нижней части тела становились все быстрее и быстрее, и все ее тело начало выпускать пучки красного света. В отличие от этого, лицо Ли Фу Цзэ становилось бледно-белым, глубокая духовная ци из его тела вытекла без какой-либо сдержанности, кроме того, его кожа начала высыхать, его глаза начали погружаться в глазницы, его рот широко раскрылся, как будто он хотел кричать, но как бы он ни старался, он не мог издать и звука. Глаза Цун Хунчан в то же время были кроваво-красными, ее лицо показало зловещую и ужасающую улыбку, она выглядела ненормальной, крича во время своих движений. «Как оно, Ли Фу Цзай, тебе хорошо? Ха-ха-ха-ха, он должен чувствовать себя очень хорошо со мной. Сегодня позволь мне показать тебе мои возможности, ха-ха-ха». Она высокомерно засмеялась и отчаянно качала руками, сила Ли Фу Цзэ становилась все слабее и слабее, двое, что были словно связаны, продолжали выпускать большое количество красного света, и, наконец, под Сун Хунчан и ее ненормальными движениями, Ли Фу Цзай оказался полностью ссохшимся черным трупом, он умер. Духовное и жизненное поглощение. Су Юнь был шокирован. Поистине злобный человек. Сун Хунчан встала, как будто ничего не случилось, а затем пнула голову Ли Фу Цзая, как будто она пинала песок, и голова Ли Фу Цзая сразу же распалась на куски. От вида этой сцены глаза Циннер широко раскрылись, ее маленький тонкий рот раскрылся в форме О, она была ошеломлена, а лицо Су Юня стало мрачным. «Молодой мастер, мы все еще будем продолжать следовать за Цун Хунчан, чтобы отыскать сокровище», сказала Циннер в изумлении. Глава 324. Земля богатств. «Конечно, будем», — Су Юнь нахмурился и тихо сказал. «Циннер, никогда не знаешь наверняка, каким же окажется человеческое сердце. Я действительно не мог и подумать, что Цун Хунчан окажется настолько коварной. Мы должны обязательно продолжать притворяться, как будто мы ничего не знаем, поскольку наша цель – сокровищница, связанная с сектой поглощающего неба. И прежде чем найти сокровищницу, мы не можем отпугнуть Цун Хунчан». «Но действительно ли эта сокровищница существует?» – усомнилась Циннер. Цун Хунчан сказала, что для открытия сокровищницы потребуется 7 человек, но продолжает убивать нас одного за другим. «Разве это не значит, что мы не сможем открыть сокровищницу? Это должно быть невозможно. Молодой мастер, я чувствую, что это так называемая сокровищница просто обман. Сун Хунчан на самом деле планировала заманить всех нас сюда, чтобы сожрать. То, что ты говоришь, вполне разумно, но, если этот план – обман, почему Цун Хунчан упомянула секту поглощающего неба? Возможно, сокровищница и не существует, но если мы получим информацию Цун Хунчан о секте поглощающего неба, то наше путешествие не будет напрасным. Кроме того, я хочу понять, почему Цун Хунчан собрала этих людей, просто ли, чтобы поглотить их и увеличить свое культивирование. Молодой мастер, у тебя сейчас очень высокое культивирование, я думаю, тебе не нужно ее бояться. Су Юнь продолжал смотреть в зеркало. Цун Хунчан положила руку на иссохший труп и осторожно отодвинула его. Фух, труп превратился в мелкий порошок. Такое произошло бы с телом, когда вся энергия и жизненные силы были извлечены из него. После этого Цун Хунчан достала из своего накопительного кольца зеленый шар, поместила его на землю и активировала. Взрыв. Шарик взорвался, в результате чего барьерное заклятие мгновенно разорвало, и Цун Хунчан была поражена, вылетев из-под барьера, так что все тело ее покрылось грязью. Услышав шум, Дэчжэнь и остальные, которые были снаружи, сразу же проснулись и одновременно открыли глаза, глядя в направлении взрыва. «Постановка начинается», — Су Юнь холодно сказал. «Цинэр, пойдем и посмотрим, какую ложь она теперь придумает». «Мм». Цинэр кивнула головой, и в этот момент у нее больше не было никаких чувств к Цун Хунчан, и можно было сказать, что все, что она чувствовала, было отвращением и презрением. Двое сняли свое барьерное заклинание и направились к Цун Хунчан, только чтобы увидеть, что глубокая духовная ци вокруг была в беспорядке, и странная рябь вырвалась наружу, в результате чего люди были поражены, и что странно, даже ядовитый туман, который препятствовал их пути, был фактически очищен. Цун Хунчан сидела там в оцепенении, ее глаза ничего не выражали, казалось, ей было очень больно. Что случилось? Дэчжэнь и Лю Цзэ подбежали и подняли Цун Хунчан, с тревогой спрашивая. Старший брат Дэчжэнь, ядовитый туман был очищен. Цун Хунчан закусила губу и тихо сказала. Это хорошо, но что случилось? И где Ли Фу Цзай? Дэчжэнь огляделся, но не смог найти и тени Лю Фу Цзэя. Цун Хунчан закрыла лицо и болезненно взревела. Удаление ядовитого тумана шло гладко, но потом произошел несчастный случай. Старший брат Ли Фу Цзай, он умер. Что? Дэчжэнь и Лю Цзю были потрясены. Они никак не ожидали, что Ли Фу Цзай вот так погибнет. Тогда где его тело? Если он жив, я хочу его увидеть. Если он мертв, я хочу увидеть его труп. Почему тела Ли Фу Цзая здесь нет? Спросил Дэчжэнь. Старший брат Дэчжэнь, труп исчез. Я не знаю, что случилось. Старший брат Ли Фу Цзай и я работали в унисон, используя нашу ци, чтобы удалить ядовитый туман, но как только мы собирались закончить, старший брат Ли Фу Цзай внезапно закричал, превратился в пепел и мгновенно умер. Что? Как это возможно? Дэчжэнь был потрясен, но его в глазах уже крылось подозрение. Недавно Чжан Ху умер, и теперь Ли Фу Цзай тоже скончался так таинственно, и в последние моменты своей жизни они были вместе с одной и той же женщиной. Если бы никто ничего не заподозрил, это было бы странно. Тем не менее, следующие слова Цун Хунчан слегка смягчили подозрения Дэчжэня. Мы со старшим братом Ли Фу Цзэем использовали одну и ту же технику, но когда мы собирались закончить, я поняла, что ядовитый туман как-то странно собрался вокруг него. Старший брат Ли Фу Цзай не смог сразить этот странный ядовитый туман и немедленно скончался. Этот ядовитый туман действительно может повлиять на человека, разве это не странно, и почему ты в порядке, в то время как Ли Фу Цзай пострадал? Спросил Су Юнь, он очень интересовался ложью, которую эта женщина придумала. Цун Хунчан, казалось, что-то поняла и сказала с серьезным лицом: «Я тоже не знаю, как все произошло. Может, это из-за зверей и поля?» Старший брат Ли Фу Цзай был слегка поражен ядовитыми шипами, а я нет, но я слышала, что яд шипов имеет побочный эффект притяжения другого яда. Возможно, всему виной те звери поля. То, что ты сказала, разумно. Если это действительно работа ядовитого тумана, ты определенно не смогла бы убежать от него, но во время атаки зверей брат Цзай был ближе к Чжан Ху и, возможно, был уколот некоторыми из ядовитых шипов. Я также слышала притяжение яда раньше, может быть, оно всему виной. Дэчжэнь вздохнул и продолжил. В настоящее время можно только сказать, что вся эта история нас серьезно потрепала. Хотя Ли Фу Цзай мертв, наша небольшая команда не может разойтись из-за этого. И раз ядовитый туман был очищен, продолжим наш путь. Эх, я надеюсь, что мы скоро покинем это страшное место. В противном случае, может, и меня ждет смерть. Лю Цзэ вздохнула. Не волнуйтесь, старшая сестра Лю, пройдя по этому пути, мы войдем в район драконьего леса с обилием драконьих деревьев. Оттуда мы с легкостью найдем сокровища секты поглощающего неба, и когда мы разделим сокровища, мы сможем немедленно покинуть это место», — сказала Цун Хунчан. «Мы скоро достигнем региона Драконьего леса, потому, как я это вижу, я думаю, что путь займет около полудня». «Замечательно!» Лю Цзе была в восторге. Группа шла с нетерпением, вела их Цун Хунчан. «Она действительно способна придумать такую достоверную ложь», — сказала мягко Цинэр, что шла позади Суюна. «Если бы она не приготовила хорошего оправдания, как она посмела бы так безрассудно вести себя с Ли Фу Цзэем?» Суюнь покачал головой и засмеялся. «Сердце женщины непостижимо. Хотя они видели истинный облик Цун Хунчан в зеркале, никто, кроме нее, не знал, что у нее в голове. Молодой мастер, кого ты считаешь, Цун Хунчан выберет следующим? Я не уверен, что она будет использовать этот метод еще раз, потому что если это произойдет трижды, то она привлечет к себе лишь больше подозрений. Она умна и теперь определенно изменит свой метод. Каким же будет другой метод? Откуда ж мне знать?» Суюнь пожал плечами. Пройдя по темному лесу, они прибыли на прочную каменную дорогу, стороны которой покрывали иссохшие ветки, совсем не похожие на лес. Тем не менее, Цун Хунчан без колебания шла вперед и вела группу за собой, как будто она была знакома с дорогой, и остановилась, только достигнув области, покрытой лозами. Район был чрезвычайно загадочным, вокруг него были деревья, но каждый ствол дерева был чрезвычайно толстым, а на деревьях росло много виноградных лоз, похожих на драконов или змей. Это был знаменитый регион Драконьего леса в лесу Черной тюрьмы. Цун Хунчан подошла, проверила область один раз и начала что-то искать. «Что ты ищешь?» – спросила Лю Цзе. «Я пытаюсь найти вход. Если здесь хранятся сокровища секты поглощающего неба, это означает, что вход где-то здесь», — сказала Цун Хунчан. «Мм», — Лю Цзе кивнула и умолкла. «Спустя время, я нашла», — воскликнула Цун Хунчан. Все собрались вокруг нее. Цун Хунчан убрала землю и открыла механизм, созданный из камня. Казалось, что он древний, его цвет и блеск указывали на то, что он был здесь в течение долгого времени, и, увидев этот механизм, сердце Суюня сразу наполнили сомнения. Там действительно был механизм, и если это действительно был вход в сокровищницу, то это означало, что Цун Хунчан не лгала, там действительно были сокровища. Треск. В этот момент раздался ясный и четкий звук используемого механизма. Цун Хунчан уже активировал механизм. Через мгновение все деревья Драконьего леса сразу же начали колебаться, их окружение начало двигаться, когда земля дрожала, как будто произошло землетрясение. Механизм внезапно взорвался на своем месте, и появились каменные ступени, которые уходили в подполье. «Отлично, отлично, это, безусловно, вход, отлично». Увидев это, Лю Цзе сразу же пришла в восторге. Кто мог сохранить свое прежнее безразличное отношение? Она тут же бросилась вниз по каменным ступеням. «Лю Цзе, не спеши», — закричал Дэ Чжэнь.